Настоящая мотивация. I hope you're having fun. Я надеюсь, что вы получаете удовольствие. I am. I'm having a really good time here. Потому что нам очень весело. But let's take just a moment to be serious. Но давайте на секундочку станем серьезными. I want to explain something about real motivation that I think is really important to understand. Я хочу кое-что объяснить о настоящей мотивации, и это действительно важно. The methods that I'm going to be sharing with you in a few moments are tools that you can use to help you keep your head above water, breathe easier, and make it through the rough moments we all face in the management profession. Те методики, о которых я расскажу чуть позже, это всего лишь инструменты, которые помогут вам держать голову над водой, дышать проще и преодолевать тяжелые моменты, с которыми сталкивается любой менеджер. They are not my attempt to motivate you. Ими я не пытаюсь вас мотивировать. In fact, I'm not even going to try to motivate you. На самом деле, я даже не буду пытаться вас мотивировать. And the reason is, I believe that motivation is something that only you can do for yourself. По той простой причине, что считаю, что мотивировать себя может только сам человек. I remember back when I started my career, I was like most managers. Я вспоминаю, что в начале своей карьеры я был как все остальные менеджеры. I was constantly looking and trying to find motivation from anywhere I could and from anyone I could. Я пытался постоянно искать мотивацию от кого бы то ни было или где бы то ни было. And from time to time, I did actually find it. И иногда мне удавалось ее находить. But it never seemed to last. Но никогда эта мотивация не длилась достаточно долго. That is, until I realized the power of motivation didn't lie in somewhere or someone else. До тех пор, пока я не понял, что самая мощная мотивация лежит не вовне нас. It was right inside of me. А внутри каждого. I'm a strong believer that the only way any of us is able to keep ourselves on track in the direction where we want to go. Я убежден, что единственный способ, которым мы можем удержать себя на том пути, который выбрали, is to actually know where we want to go. Это определить для себя этот путь. And that requires us to set goals that we really want to achieve. И это требует от нас постановки целей, которых мы действительно хотим достичь. Now, if you talk to most managers, they'll tell you that they've heard that setting goals is important. Если вы поговорите с большинством менеджеров, они скажут, что не раз слышали, насколько важна постановка целей. Nevertheless, most managers don't. Но, к сожалению, большинство менеджеров этого не делают. From experience, I can tell you and I can promise you that setting goals really does make a difference. На основе собственного опыта я могу поклясться, что постановка целей действительно меняет что-то к лучшему в вашей жизни. Having goals gives you purpose. Потому что когда вы ставите перед собой цели, ваша жизнь обретает смысл. Having goals helps you focus. Когда у вас есть цели, вам легче концентрироваться. Goals give you peace of mind. Цели придают вашему сознанию умиротворенности. They help to keep you committed to what you want to do in your life. Они помогают вам снова и снова посвящать себя тому, что вы выбрали делать. And they act as a motivator, especially in those times when you feel that all is lost and you feel you can't move forward. И они лучше всего остального мотивируют вас в тот момент, когда вы понимаете, что все потеряно и не хотите двигаться вперед. And the reason why is those goals help to remind you of what you're fighting for. По той простой причине, что эти цели напоминают вам, за что вы боретесь. And the reward you're going to enjoy in the end. Они напоминают о награде, которую вы получите в итоге. Now it's important to understand that goals are more than just dreams or wishes. Нужно понимать, что цели — это нечто большее, чем просто мечтания или пожелания. And if you want your goals to work for you, если вы хотите, чтобы ваши цели вам помогали, consider the following. Тогда не упускайте из внимания следующее. First of all, goals need to be in writing. Во-первых, ваши цели должны быть записаны. I can't explain what happens when we commit our goals to paper, but something makes them more real. Я не знаю, что происходит, когда мы переносим наши цели на бумагу, но они вдруг становятся гораздо более реальными. Second, your goals need to be specific, measurable, and have a time limit. Второе, ваши цели должны быть конкретными, измеримыми и имеющими конкретные временные параметры. For example, I want to make a lot of money is not a goal. Например, я хочу заработать больше денег – это не цель. That statement is too abstract. Потому что это предложение слишком абстрактно. It's not clear. Оно не конкретно. And it's very vague. Оно очень туманно. A goal about making more money would sound something like this. Цель, которая отражала бы суть этого предложения, звучит так. I, John Von Aiken, will increase my income by 10% every single month in the year of 2006. Я, Джон Ван Эйкен, в течение 2006 года буду увеличивать свои доходы на 10% каждый месяц. That's specific. Это конкретно. It's measurable. Это измеримо. It's got a time limit. И есть определенные временные параметры. Man, I stuck my name in there to make it more personal. Я вставил в это предложение собственное имя для того, чтобы сделать его более личным. Third. All goals need to be something that you're going to sacrifice for. Третье. Все цели должны быть достойными того, чтобы чем-то ради них жертвовать. If you have a goal that you're not willing to sacrifice something else in your life for, then it's not a goal you're going to ever really achieve, and it's probably not something you really want. Если вы поставили перед собой цель, и ради нее вы не готовы чем-то жертвовать в жизни, тогда, скорее всего, вы ее не достигнете. Да и, пожалуй, она вам не так и нужна. Fourth, your goals need to be something that you really believe in and really believe is possible of achieving. Четвертое. Ваши цели должны быть чем-то, во что вы действительно верите, тем, в достижении чего вы действительно убеждены. Too often we chase after achieving things that, well, we're really not committed to. Слишком часто мы пытаемся достичь вещей, которым не готовы себя посвятить. Things that other people in our life have influenced us to try to achieve. Мы ставим цели, которые на самом деле являются целями наших коллег или членов семьи. And things that we really don't believe are worth the effort. Мы ставим перед собой цели, которые сами не считаем достойными усилий. If you don't see the goal in your mind's eye first as being achievable, I can promise you, the chances of achieving it in real life are very, very slim. Если вы в своем сознании не можете представить, как достигаете этой цели, тогда, скорее всего, достичь ее в реальной жизни будет еще сложнее. And fifth, all goals need an action plan. И пятое, любой цели нужен план действий. Now, creating an action plan is not so difficult. Создать план действий не так сложно. All you gotta do is look at where you are. Все, что нужно, это проанализировать нынешнюю ситуацию. And if your goal is specific, measurable, and has a time limit, that's gonna tell you where you wanna go. И если ваша цель конкретна, измерима и имеет определенные временные параметры, это подскажет вам направление, в котором вы будете двигаться. Then all you have to do is look at where you wanna go, track back to where you are, and chop up everything in the middle into small pieces. И потом вам нужно будет взглянуть на конечный результат, как бы отследить свой путь назад до начальной точки и разбить на этапы все, что находится между ними. Now that's only a quick summary of what's important to consider when setting goals. Безусловно, я рассказал лишь вкратце о том, что важно знать, когда вы хотите поставить перед собой цели. There are many good books out there on the topic. На эту тему существует множество отличных книг. Heck, I even have an audiobook called Starting Point on how to set goals. У меня даже есть отдельная аудиокнига, которая называется «Точка отсчета», как раз про то, как ставить перед собой цели. I want to ask you to seriously consider what I've just shared. Я хочу, чтобы вы задумались о том, что я только что рассказал. Because now as we get into going through these different methods to keep yourself motivated. Потому что сейчас мы начнем исследовать все эти методики, которые помогут вам мотивировать себя. It's important for you to remember that if you really want to be motivated for the long term. И при этом важно помнить, что если вы хотите мотивировать себя на долгосрочный период. Goals can have an enormous impact on your motivation and your future success. Цели — это самое главное, что оказывает самое серьезное влияние на ваш успех и на ваше будущее. So now let's go back to having some fun. Итак, давайте вернемся к веселью. And let's start looking at suggestions you can use to keep yourself motivated. Давайте посмотрим на советы, которые помогут вам мотивировать себя. Motivated in those times when your employees are driving you nuts. Мотивировать в те моменты, когда сотрудники просто сводят вас с ума. When top management is squeezing your brains out. Когда топ-менеджмент просто размазывает вас по стене. When nothing's working right. Когда все работает не так. And when everything's all messed up. И когда во всем полный бардак. Oh, I forgot something I need to mention about goals. Да, забыл еще одну важную вещь. I do realize that as a manager or an executive, you don't always have the ability to set goals for your work and your department. Я понимаю, что вы, как менеджер, не всегда можете ставить цели для своего отдела. Now, I'm not suggesting you create your own goals and actually override the goals that management has passed down to you. Я не предлагаю вам создавать свои цели, которые пойдут вразрез с целями корпоративными. Here we're talking about goals as they specifically apply to you. Здесь я говорю о ваших личных целях. However, I do want to make a comment. Но я хочу озвучить еще один важный комментарий. If you don't have clear goals for your department or your team, you need to set some. Если у вас нет четких целей ни для вашего отдела, ни для ваших подчиненных, вы должны этим заняться. And if top management has only given you some vague objectives to complete. И если сверху вам спустили какие-то туманные задачи. You need to set goals for those objectives and create action plans so you'll actually be able to achieve the desired result. Эти задачи нужно превратить в конкретные цели с конкретными планами действий, которые помогут этих целей достичь. So now we know how to really motivate you. Теперь мы поняли, как мотивировать вас. Now let's take a look at how we can use management caffeine every day to keep ourselves energized, focused, and pushing forward. А теперь давайте посмотрим на то, как использовать кофеин для менеджеров для того, чтобы каждый день быть сконцентрированным, энергичным и довольным жизнью.